Глава шестая. Прошел год, Стефан, как говорится, натурализовался. Стал говорить по-польски так, как говорят гродненские поляки. С тем акцентом, который дает знание белорусского и русского языков, был несколько раз в костеле в Чарной Белостоцкой и не очень, правда, успешно проникался там верой во всемогущего Господа Бога, в которого безгранично верят все католики мира. Пан Ксенс разрешил ему посещать богослужение, а самое главное, Стефан Дембовский уже имел паспорт гражданина Республики Польша и водительские права. Началось все с того самого первого воскресного дня, когда Магнушевские уехали в костел. Как не крепко спал Стефан, а не заспал того, что мотор в автомобиле Марианна сильно гудит. Когда те вернулись, и вся семья позавтракала, Стефан сказал об этом Марианну. Тот пожал плечами. «Я тоже это замечаю, но не пойму, в чем дело. Глушитель на яме посмотрел целый. Да я его год назад поставил. Давайте я посмотрю. Сегодня? Грех же!» Стефан усмехнулся. «Вы же сами сказали, что я безбожник. Так что никакого греха на мне и не будет». Мариан еще сомневался, а Стефан поблагодарил за завтрак, встал и пошел к гаражу. Сначала проверил весь глушитель. Действительно, тут все было в порядке. И Стефан понял, прогорела прокладка в месте подсоединения к мотору. Сказал об этом Мариану, спросил. «Запасная есть?» «Должна быть», — с большим сомнением ответил тот и начал шарить по полкам и ящичкам. Пока Стефан подготовил необходимые ключи, сияющий Мариан подал ему прокладку. Стефан осмотрел ее, Мариан заверил. «Да, новая». «Новая — это новая, но, в принципе, сейчас лучше продают. Знаете, с такой металлической окантовкой. Дольше бы держалась. Ну, пока эту поставим, а там видно будет». Провозился сейчас, подал Мариану то, что осталось от старой прокладки. Тот покачал головой. «Надо же! А я бы и не догадался!» Стефан осторожно спросил. «Подвеску вы давно смотрели?» «А что ее смотреть? Все вроде нормально». «Вот именно, вроде. Вы очень рискуете вляпаться в аварию. Я, когда глушитель осматривал, то и на подвеску глянул». «И что?» — заинтересованно спросил Мариан. «Не знаю, как у вас, а у нас, говорят, на соплях ездите». Мариан вздохнул, почесал затылок. «Я же тебе говорил, что не смысл в этом деле. Да и некогда все». Стефан усмехнулся. То же самое говорили и дубинки. «Эх, славяне!» Мариан, забыв о грехе, помогал Стефану, позвал даже Чеслова. А Ханка пришла сама, с гордостью крутнулась, будто это была ее заслуга, что Стефан такой мастеровитый парень. Но Мариан шуганул ее. «Марш на кухню. Обедать скоро, а ты тут вертишь задом и передом. Ночи тебе мало». Ханка не обиделась, приветливо прощебетала. «Ой, татусю, еще как мало». Но на всякий случай опасливо ушла на кухню, откуда в урочное время пропела. «Шановное панство, мыть руки и обедать». К вечеру машина была готова, и Стефан посоветовал Мариану. «Можете по Лясной проехаться, проверить все на ходу». Мариан вскоре вернулся, довольно потер руки. «Совсем другая машина». «Хуже?» — лукаво спросил Чесл. «Да ты что?» — горячо возразил Мариан, как новенькая. «Так, Стефан, пошли мыться. Я тебе буду Магарыч ставить». Стефан добродушно усмехнулся. «Мариан, так я же не пью, забыли?» Обескураженный Мариан только и сказал, «Придется нам с тобой, Чеслов, вдвоем Магарыч выпить». «А я?» — надула губки Ханка. «Мала еще. Вот купить — это тебе не с мужиками в постели кувыркаться. Пошли мыться, Стефан. Я тебе хоть спину помою. Видишь, как вымазался». Вот когда Мариан мыл спину Стефану, то и вспомнил. «О! Я же видел того родака Богдана Найдыхора. Я так только намекнул, а он мне пожаловался, что у него две машины и обе на приколе. Пешком ходить приходится. Вот мы завтра и нагрянем к нему. И ты уж, Стефанчику, Постарайся, сделай ему эти машины. Да если начнет предлагать плату, то не бери ни в коем случае. Мариан, да вы что? Вы уж сами объясните, что самая высокая плата — то, что я живу в Польше. Пришлось Стефану целую неделю ездить к пану Богдану Нейдехору, как на обычную работу, пока довел до ума его «Мерседес» и «БМВ». Нейдехор с первого дня знал, что Стефан платы не возьмет. Он сразу же выправил ему какую-то легитимацию. Легитимация — здесь удостоверение личности, личный документ. А потом, видя, что Мариан по утрам его привозит, а вечером после рабочего дня приезжает за ним, оформил ему водительские права, но все же попытался предложить. «Стефан, давай посчитаем, сколько я тебе должен?» Стефан только головой мотнул. «Пан Богдан, давайте посчитаем, сколько я вам еще должен буду. Если вдруг что с машинами, вызывайте, приеду. Что смогу, сделаю». «Да можешь ты многое, в этом я уже убедился. Что же, пусть будет так, но в любом случае я тебе очень благодарен. И в будущем, чем смогу, тем и помогу». А через месяц пан Богдан уже сам, ни свет ни заря, заявился в Лясну на БМВ. Едва поздоровался с Марианом и сразу к Стефану. «По твою помощь приехал. Сынок Кшиштоф на Мерсе в аварию влип. Причем он виноват, Опеля еще разбил. Вот теперь обе машины надо ремонтировать. Если, Стефан, поможешь...» «Поможет, поможет», — горячо заверил Мариан. «Мы, правда, уже привыкли к новому работнику. Он и в поле, и по двору все делает, будто всегда тут жил. Но тебя, Богдан, он обязательно выручит. Вот и спасибо. Ты ему сейчас дай инструменты, мы с ним поедем в Чарну. А вечером я сам на БМВ привезу его. Сначала надо же Опеля привести в порядок. Сможешь, Стефан?» «Вообще-то я больше моторист, ну и по ходовой части. А рихтовкой я не занимался». «Никакой рихтовки», — поднял руку Богдан. «Буду покупать новые крылья, бампер, дверцы. Что там еще понадобится? А на покраску в мастерскую сдадим». «Тогда вопросов нет», — кивнул Стефан. Осмотрев машины, составил список необходимых запасных частей и вместе с паном Богданом ездил по торговым точкам, подбирал наиболее надежные детали и агрегаты. Начал с «Опеля», как и просил пан Богдан. 3 недели с утра до ночи не выходил Стефан вместе с Кшиштофом из гаража Нейдехора. После покраски, это уже пан Нейдехор сам нашел мастерскую, машины выглядели как новенькие. Нейдехор расчувствовался, пожал руку Стефану и предложил. «Давай я тебе хоть немного заплачу, у тебя же, насколько я знаю, с пенежками не густо». Но Стефан решительно отказался. «Дзенькую бардзо и сердечно, пан Богдан, но есть плата ценнее денег. Вы и так очень добры ко мне и сделали для меня очень много. Отделяйте меня своей добротой в будущем, и этого будет более чем достаточно». И тут в разговор мешался Кшиштоф. «Татусю, руки у Стефана золотые, а он ими в дерьме копается». «Как?» — удивился пан Богдан. «А то ты не знаешь. Он чем у пана Магнушевского занимается? Пашет, сеет, со скотиной возится. А по ночам похоть ханки ублаготворяет. Кому же это неизвестно?» Пан Богдан уже несколько по-иному посмотрел на Стефана. «Слушай, Стефан, а как ты вообще представляешь свое будущее на польской земле? Ты доволен своей жизнью у пана Магнушевского? Намерен ли ты остаться там навсегда?» Стефан неопределенно пожал плечами, подумал и ответил. «Я очень благодарен пану Магнушевскому за то, что он приютил меня в трудную минуту моей жизни. И тут говорить о том, доволен ли я своей жизнью у него или недоволен, просто неуместно. Могу сказать одно, я очень люблю оживлять машины. Вот стоит передо мной, да хотя бы ваш Мерс стоял тогда. Разве это была машина? Так, кусок железа. А я вот повозился с нею, не пожалел для нее своего труда и, до ума, наверное, зато какой мерсок сейчас. Да, ты тут прав, с машиной даже поговорить хочется. О, Кшиштоф, как машину любить надо. Научишься этому у Стефана? Никогда бить ее не будешь. Татусю, так вышло. Ладно, ладно. Я вот что думаю, Стефан, надо тебе место искать в какой-нибудь мастерской. Ты-то будешь при своем деле. Но сначала ты должен заиметь наш польский паспорт, польское гражданство. Да где я буду искать? Я же все время на работе. Вот зимой только. И потом, я бы очень не хотел быть неблагодарным по отношению к пану Магнушевскому. Вот вы спрашивали, как я представляю свое будущее. А никак. Как Господь Бог положит, так и будет. Пан Богдан усмехнулся. Я попробую в твоей судьбе выполнить роль Господа Бога. Но не сразу, может, даже не очень скоро. Но местечко я тебе найду. А с Марианом я сам осторожненько поговорю. Прошло немало времени, пока все стало складываться так, как планировал пан Найдехор. Тянулось оно для Стефана долго и нудно. Не лежала у него душа к тому, чем он занимался в лопатном хозяйстве Мариана. Ханка по-прежнему чуть ли не каждый вечер проскальзывала в комнату Стефана, и они неустанно занимались любовными утехами. Об этом знали и Мариан, и Чеслов, и все реже появлявшийся в хозяйстве отца Кароль. Но никто из них не осуждал Стефана. Только Чеслов, пока не ушел в армию, иногда подшучивал. «Ох, Стефан, приженит тебя Ханка на себе!» Стефан равнодушно отзывался. «Приженит так приженит. Мне же и деваться некуда». Чеслов предостерег. «Не делай этого, Стефан. Тут в хлевах и коровниках и сдохнешь. Тебе это надо?» Стефан также равнодушно отвечал. «Мне это не надо. Да мало ли что мне надо».